хотя аудитория выглядела утомленной, а, возможно, просто погруженной в раздумья. На сцене, за столом, сооруженным из доски, положенной на малярные козлы, тесно прижавшись друг к другу, сидели четверо мужчин и две женщины, по очереди произносившие что-то в единственный искажающий звук микрофон. Позади них висел плакат, заявлявший, что Крейг Миллер приветствует протестующих против саммита «Большой восьмерки», а также, что наша община сильна, когда мы говорим в один голос. Голос, который звучал сейчас, принадлежал муниципальному советнику Гарриту Тенчу. «Очень легко сказать», — зычно вещал он, — «дайте нам инструменты, и мы выполним свою работу. Но в первую очередь необходимо обеспечить людей этой работой. Нам нужны конкретные предложения по улучшению качества жизни в нашем районе. И именно к этому я и стремлюсь, используя все свои достаточно ограниченные возможности». Однако возможности муниципального советника были вовсе не так малы. В зале, подобном этому, любому на месте Тенча потребовался бы микрофон. «Да он просто тащится от своего голоса», — язвительно заметил Каферти. Сам Ребус убедился в этом давно, когда останавливался послушать Тенча у Маунда. Проповедник кричал не из желания быть услышанным, а потому что производимые им сотрясения воздуха поддерживали его веру в свою значимость. «Но, друзья, товарищи», — продолжал Тенч на одном дыхании, — «все мы считаем себя винтиками громадного политического механизма, так как же нам привлечь к себе внимание? Какое может быть кому-то дело именно до нас? Задумайтесь об этом хотя бы на миг. Вот, к примеру, автомобили и автобусы, на которых вы приехали сюда сегодня. Выньте хоть один маленький винтик из мотора, и механизм встанет. И все потому, что каждый элемент имеет равную с остальными цену, равную значимость. Это справедливо и в отношении человеческой жизни, а не только в отношении какого-нибудь садомазотрона». Он сделал паузу и улыбнулся собственному каламбуру. «Самодовольный ублюдок», — шепнул Каферти на ухо Ребусу. «Будь у него складной хребет, он бы так же любовно себя обсасывал». Представив себе эту картину, Ребус не смог сдержать смеха. Он попытался выдать его за кашель, но мало что выиграл. Некоторые из присутствующих обернулись, пытаясь понять, в чем дело. Даже сам Тенч остолбенел. Со сцены он увидел, как Моррис Гордон Каферти хлопает по спине инспектора уголовной полиции Джона Ребуса. Ребус не сомневался, что его узнали, несмотря на то, что он прикрыл лицо рукой. Сбитый с мысли, Тенч прикладывал все силы, чтобы вновь завладеть аудиторией, но его прежний запал бесследно испарился в ночи. Он передал микрофон стоявшей рядом женщине, и та, выйдя из состояния близкого к трансу, начала монотонно и нараспев зачитывать что-то, не отрывая глаз от лежащей перед ней пухлой пачки бумаг. Каферти направился к выходу. Ребус почти сразу последовал за ним. Каферти мерил шагами парковку. Ребус закурил и стал ждать, когда его заклятый враг сам к нему подойдет. «Хоть бы я что-нибудь понял», — покачал головой Ребус, стряхивая пепел. Каферти пожал плечами. «И при этом считаешь себя детективом?» «Тогда и хоть какой-то намек, а лучше два». Каферти театральным жестом раскинул руки. «Ребус, это его владение, его небольшое феодальное поместье, но он спит и видит, как бы раздвинуть границы». «Ты имеешь в виду Тенча?» — прищурившись, спросил Ребус. «Ты хочешь сказать, он вторгается на твою территорию?» «Мистер Адский огонь во плоти!» Каферти хлопнул ладонями по бедрам, словно ставит точку в их споре. «И все-таки я не понял». Каферти так и впился в Ребуса взглядом. «Да все дело в том, что ему взбрело в голову меня оттеснить, потому что, видите ли, справедливость на его стороне. Беря под контроль преступность, он манипулирует ею». Каферти вздохнул. «Иногда я думаю, что так действует почти во всем мире. Не за низами обществу нужен присмотр, а за верхами, за людьми, подобными Тенчу». «Он ведь муниципальный советник», — произнес Ребус. «Как я понимаю, они иногда берут взятки». Каферти затряс головой. «Он жаждет не денег, а власти, Ребус. Хочет управлять. Ты только посмотри, как ему нравится произносить речи. Чем он сильнее, тем больше речей может произносить. И их будут слушать. Значит, пошли к нему своих головорезов. Он сразу поймет, с кем имеет дело». Взгляд Каферти буквально прожег Ребуса насквозь. «И это самое умное, что ты можешь предложить?» Ребус пожал плечами. «Это ваши дела». «За тобой должок». «Какой к черту должок? Карты ему в руки, если он выведет тебя из игры». Швырнув окурок, Ребус втоптал его каблуком в землю. «Уверен, что не ошибаешься?» — негромко спросил Каферти. «Уверен, что предпочел бы видеть его на месте режиссера этого шоу? Представителя народа, человека, обладающего политическим влиянием. Думаешь, его легче будет призвать к порядку, чем меня? Значит, ты просто боишься пенсии. А вот Шиван, я думаю, нам стоит над этим поразмыслить. Как это там говорят?» Каферти закинул голову, словно говорили где-то наверху. «Лучше иметь дело со знакомым чертом, чем с незнакомым», — провозгласил он. Ребус скрестил руки. «А ведь ты притащил меня сюда не для того, чтобы показать Гаррета Тенча», — догадался он. «Ты сделал это для того, чтобы ему показать меня. Вот мы с тобой рядышком, ты похлопываешь меня по спине. Великолепно! Ты хочешь внушить ему, что я у тебя на поводке, а вместе со мной и вся уголовная полиция». Всем своим видом Каферти постарался показать, что слова Ребуса задели его до глубины души. «Ты слишком переоцениваешь меня, Ребус». «Сомневаюсь. Ты мог бы рассказать мне все то, что только что рассказал, не сходя с Арден-стрит. Но не вытащи я тебя сюда. Ты не увидел бы великолепной комедии?» «Ага. И муниципальный советник Тенч тоже не увидел бы».